уже не на свою удачу, а такая, какая была у Фаржа. Он мне однажды сказал: «При нас или после, в общем, это не так уж существенно». Я задумался, что осталось от Фаржа. Он никогда не отдавал достаточно времени ни живописи, ни литературе. Его картины не повесят в музеях, его книги не станут переиздавать. Историк упомянет о нем мимоходом. В серьезных трудах нет места для котов, которые ходили сами по себе. Через 10 или 20 лет умрут люди, которые с ним работали и сражались. Но кажется, продление человека в другом, не в имени, а в тех изменениях, которые он произвел. Фарш что-то заронил в миллионы людей. Они могут забыть его имя, но они восприняли его урок. Иначе разговаривали со своими детьми, и Фарш, может быть, сделал больше для роста сознания, совести, человечности, чем крупные политические деятели, большие ученые, прославленные художники. Все это рассуждение. Лучше закончить рассказ о Фарже скромным личным признанием. Он помог мне освободиться от многого дурного. Помог надеяться, любить, жить. Четвертого апреля рано утром меня разбудил телефонный звонок. Савич, голосом, который срывался от волнения, сказал: «Возьми правду. Сообщение о врачах». Не знаю, сколько раз я перечитывал короткое сообщение, напечатанное на второй странице. Я не знал никого из 15 врачей, о которых шла речь. Но я понимал, что случилось нечто необычайное. В сообщении говорилось, что врачей незаконно обвинили, что они ни в чем не повинны, и что их признания получены путем применения недопустимых и строжайше запрещенных советскими законами приемов следствия. Это было напечатано в «Правде», передавалось по радио, это было сказано прямо, громко, на весь мир. Под сообщением о врачах была помещена статья, посвященная плодовым садам. Час спустя я увидел маленькую заметку под этой статьей. У женщины-врача, которую недавно наградили орденом Ленина за то, что она помогла разоблачить убийц в белых халатах, орден отобрали. Еще накануне мы позвали на дачу приехавшего из Киева Голованивского, обещали заехать за ним в гостиницу. Оказалось, он не видел газеты. Я начал рассказывать. Кажется, я знал сообщение наизусть. Он не верил ни мне, ни Любе. Мы увидели наклеенную на стене газету. Голованивский попросил: «Остановимся, я должен сам прочитать». Читал он долго. Читали и другие прохожие. Я вышел из машины. Пожилой человек громко сказал: «Вот оно как!» и улыбнулся. 2 дня спустя в той же «Правде» была напечатана передовая. В ней рассказывалось, что следствием по делу врачей руководил Рюмин, ныне арестованный. «Правда» писала о том, что меня тревожило и раньше. Презренные авантюристы типа Рюмина с фабрикованным ими следственным делом пытались разжечь в советском обществе, спаянном морально-политическим единством, идеями пролетарского интернационализма, глубоко чуждые социалистической идеологии, чувство национальной вражды. В этих провокационных целях они не останавливались перед оголтелой клеветой на советских людей. Тщательной проверкой установлено, например, что таким образом был оклеветан честный общественный деятель, народный артист СССР Михоэлс. Газета писала: «Только люди, потерявшие советские облики и человеческое достоинство, могли дойти до беззаконных арестов советских граждан». Первой моей мыслью было удивительно. Берия выдает своих. Я понял, что история начинает распутывать клубок, где чистое перепутано с нечистым, что дело не ограничится Рюминым. Прошел всего месяц со дня смерти Сталина, Но что-то на свете переменилось.